Каменные проулки. Тошнота медленно, но верно подступала к горлу господина Флея, и пока тянулись эти жуткие минуты, он наливался отвращением столь всеобъемлющим, что, не окружая главного повара его молодцы, Флей, пожалуй, набросился бы на пьянчугу. На деле же он лишь оскалил песочного цвета зубы и в последний раз пронзил повара взглядом, полным несказанной угрозы. Затем отвернулся, сплюнул и, распихивая тех, кто преграждал ему путь, огромными, как у скелета, шагами устремился к узкому дверному проему в стене, расположенному напротив того, сквозь который он вошел в кухню. Ко времени, когда Свелтеров монолог доволокся, наконец, до хмельного его завершения, господин Флей уже был снаружи, и каждый шаг уносил его на новых 5 футов от смрада и мрака великой кухни. Черное одеяние Флея, залатанное на локтях и близ ворота сальной цвета сепии тканью, сидело на нем дурно, но было такой же неизменной его принадлежностью, как голова черепахи, глядящая из-под панциря, или голова грифа, торчащая из каменного мусора перьев, суть неизменной принадлежности этой рептилии и этой птицы. Костлявая, пергаментного цвета голова Флея из кони сроднилась с упомянутым сальным тряпьем. Она торчала из чердачного окошка этого высокого черного сооружения так, словно никогда и не знала иного жилья. Пока господин Флей шагал коридорами в ту часть замка, где впервые за много недель был им оставлен лорд Сепулькревий, смотритель мирно похрапывал под реечной шторой в зале блистающей резьбы. Гамак, приведенный в движение господином Роткоддом, который залег в него, едва заперев за Флеем дверь, еще покачивался почти неприметно. Солнце палило сквозь щелки штор, золотистыми лентами обвивая пьедестал одной из скульптур, покрывая тигровыми полосами пыльные доски полов. Пока господин Флей совершал свой путь, солнечный свет все так же просовывал один единственный пальчик и в кухонное окно, освещая потную каменную колонну, коей не было больше нужды подпирать главного повара, ибо упившийся Свелтер сверзился с винной бочки через миг после ухода Флея и ныне лежал, раскинувшись у подножья своей трибуны. Вокруг него валялись по полу раздавленные, обваленные в опилках комки мяса. Резко воняло горящим жиром, но кроме распростертой туши главного повара, серых скребунов под столом, да еще одного персонажа, так и свисавшего с потолочной балки, в огромной, жаркой и пустой кухне не осталось уже никого. Каждый мужчина и мальчик, еще владевший своими ногами, удалился на поиски места попрохладней. Стирпрайк наблюдал театральное завершение разглагольствований господина Свелтера со смесью изумления, облегчения и злорадного удовольствия. Миг-другой он простоял, глядя сверху вниз на заляпанное вином тулово своего повелителя, затем, оглядевшись и обнаружив, что остался один, метнулся к двери, в которую вышел Флей, и скоро уже несся по коридорам, сворачивая то налево, то направо, в безумном стремлении выбраться на чистый воздух. Он никогда прежде не проходил в эту дверь, но полагал, что быстро отыщет путь, который приведет его под открытое небо, куда-нибудь, где он сможет побыть один. Заворачивая то туда, то сюда, он вскоре понял, что заблудился в лабиринте каменных коридоров, освещаемых кое-где свечами, утопавшими посреди стенных ниш в собственном сале. На бегу юноша в отчаянии схватился за голову, и тут он как раз обогнул скругление стены. Впереди быстро прошествовал поперечным проходом некто, не глядевший ни вправо, ни влево. Едва господин Флей, ибо это был направлявшийся к жилым покоям слуга его светлости, едва только он скрылся из виду, Стирпайк выглянул из-за угла и пошел следом, стараясь по возможности шагать с Флеем в ногу, чтобы сделать свои шаги неслышными. Задача была почти нерешаемая, поскольку паучья поступь Флея, отличаясь редкой размашистостью, включала в себя, подобно церемониальному шагу, еще и небольшую задержку перед окончательным ударом ступни об пол. Тем не менее, юный Стирпайк, понимая, что как бы там ни было, а это единственный его шанс вырваться из бесконечных коридоров, старался как мог не отставать от господина Флея в надежде, что тот со временем свернет в какой-нибудь осененный прохладой дворик или выйдет на открытое место, откуда можно будет удрать. По временам, там, где свечи отстояли одна от другой футов на 30-40, господин Флей терялся из виду, и только буханье ног о каменные плиты направляло преследователя. Затем, постепенно, по мере того, как колеблющиеся очертания его сближались со следующим оплывающим ореолом, Флей обретал силуэт, а перед самой свечой притворялся на миг в черное пугало, в богомола, скроенного из черных, как смоль, соединенных веревкой кусков картона. Затем приближавшийся свет начинал отступать, и на миг, следовавший за минованием пламени, Стирпайк видел Флей совершенно отчетливо, освещенной фигурой на глубоком фоне каменных улиц, по которым им еще предстояло пройти. В этот миг свет озарял сальную и стертую ткань, покрывавшую плечи Флея, и сдвоенные вертикальные мышцы шеи его резко и голо выступали над лохмотьями ворота, а он все шагал, и свет тускнел на его спине, и Стирпайк терял его и слышал лишь хруст в коленных чашках и удары ступни о камень, пока следующая свеча заново не вырезала Флея из тьмы. Почти совершенно измотанный, поначалу невыносимой атмосферой великой кухни, а теперь этим, по видимости, бесконечным походом, юноша, ему было от силы 17, внезапно свалился от усталости, гулко ударившись о камни, по которым еще немного проволоклись его башмаки. Звук удара заставил Флея затормозить и медленно обернуться, одновременно подтягивая плечи к самым ушам. «Кто там?» — каркнул он, вглядываясь в тьму, из которой пришел. Ответа не последовало. Господин Флей, вытянув шею и сузив глаза, двинулся назад. По пути он вступил в свет одной из настенных свечей. Он приблизился к ней, не отрывая маленький глаз от уже пройденной тьмы, выломал из стены свечу вместе со служащим ей подпоркой древним наплывом свечного сала и с ее помощью вскоре добрался до юноши, лежавшего посреди коридора несколькими ярдами дальше. Согнувшись, Флей опустил ком светящегося свечного сала поближе к лежащему ниц Стирпайку и вгляделся в неподвижную груду рук и ног. Звук его шагов и треск коленных суставов делали безмолвие этого места абсолютным. Прикрыв оскаленные зубы, Флей слегка распрямился. Затем ногой перевернул юношу. Это пробудило Стирпайка от обморока, он приподнялся, опираясь на локоть. «Где я?» — шепотом спросил он. «Где я?» «Один из свелтеровых крысят», — сказал себе господин Флей, не обращая внимания на вопрос. «Из свелтеровых, один из его полосатых крысят». «Вставай», — произнес он вслух. «Что ты здесь делаешь?» И он поднес свечу к самому лицу юноши. «Я не знаю, где я», — ответил Стирпок. «Я заблудился. Заблудился. Мне нужен дневной свет». «Что ты здесь делаешь?» — я спрашиваю. «Что ты делаешь здесь?» — сказал Флей. «Мне тут свелтеровы сопляки не нужны, чтобы им пусто было». «Да я и не стремился сюда. Покажите мне, где дневной свет, и я уйду. Далеко-далеко». «Далеко? Куда?» Способность соображать уже вернулась к Стирпайку, хотя он еще ощущал духоту и отчаянную усталость. Он приметил глумливость в голосе Флея, когда тот сказал: «Мне тут свелтеровы сопляки не нужны», и потому на вопрос «далеко? Куда?» ответил быстро: «Куда угодно, лишь бы подальше от кошмарного господина Свелтера». Секунду Флей вглядывался в него, открывая рот, дабы что-то сказать, и закрывая снова. «Новенький», — без выражения произнес он, наконец, глядя сквозь Стирпайка. «Я?» — спросил юноша. «Ты», — сказал Флей, продолжая глядеть на что-то, лежащее за лбом Стирпайка. «Мне 17, господин», — сказал Стирпайк, — «но на кухне я новичок». «Когда?» — спросил Флей, предпочитавший отбрасывать большую часть всякого предложения. Стирпой, который, видимо, обладал способностью понимать такого рода стенографические речи, ответил: «Прошлый месяц». «Я хочу уйти от кошмарного Свелтера», — прибавил он, разыгрывая единственно возможную карту, и взглянул на свечу, горевшую впереди. «Заблудился, значит», — сказал Флей, помолчав. Тон его стал несколько менее сумрачным. «Заблудился в каменных проулках, так?» «Один из свелтеровых крысят заблудился в каменных проулках, И господин Флей снова втянул голову в костлявые плечи. «Свелтер свалился бревно бревном», — сказал Стирпайк. «И правильно», — сказал Флей. «Почтил. А что сделал ты?» «Сделал, господин», — сказал Стирпайк. «Когда?» «А счастье?» — спросил Флей, постепенно приобретавший сходство с черепом. Свеча гасла. Счастья много? Какое у меня счастье, — сказал Стирпайк. Что? Нет великого счастья? Бунт. Это бунт? Нет, разве что против Свелтера. Свелтер, Свелтер. Оставь это имя в его жиру и сале. И не произноси его больше в каменных проулках. Свелтер, вечно Свелтер. Придержи язык. Возьми свечу и иди вперед. Поставь в нишу. Бунтовать? Вперед. Налево, налево, направо. Бери левей, теперь направо. Я тебе покажу, как не быть счастливым, когда рождается Груан. Шагай прямо. Юный Стирпайк подчинялся этим приказам, долетавшим из сумрака за его спиной. «Родился Груан!» — произнес Стирпайк с интонацией, которую можно было принять и за вопросительную, и за утвердительную. «Родился!» — сказал Флей. «А ты нюнишь в проулках. Иди со мной, Свелтеров сопляк. Покажу тебе, что это значит. Груан — мужчина. Новенький, 17. Тьфу, никогда не понимал. Никогда. Поверни направо. Теперь налево. Еще раз вон к той арке. Тьфу, новый мальчишка под старым камнем, да еще из Свелтеровых. Не любишь его, а? Нет, господин. Угу, — сказал Флей. Жди здесь. Стирпайк остался ждать, как ему было велено. А господин Флей, вытянув из кармана связку ключей, выбрал один с таким тщанием, точно держал в руках небывалую редкость, и вставил ключ в замок незримой, ибо тьма тут стояла непроглядная, двери. Стирпайк услышал, как скрежещет металл замка. «Эй!» — окликнул из темноты Флей. «Где ты, Свелтеров сопляк? Иди сюда!» Стирпайк шагнул на голос, ощупывая руками стену низкой арки. Внезапно он ощутил близость, дохнувшей сыростью одежды господина Флея, и, протянув руку, ухватился за подол длинной куртки слуги лорда Груана. Флей отбил руку юноши ударом своей костлявой длани, и в горле этого долговязого существа что-то резко защелкало, цк-цк-цк, предостерегая Стирпайка от дальнейших покушений на интимность. «Готовое место», — сказал Флей, берясь за железную ручку двери. «О-о-о!» — отозвался Стирпайк, лихорадочно размышляя, и повторил, чтобы протянуть время, «готовое место». Смысл этого высказывания оставался решительно ему непонятным. Только одно и пришло Стирпайку в голову, что Флей его обозвал котом и велел знать свое место. Хотя, с другой стороны, раздражение в голосе Флея не слышалось. «Котовое место», — задумчиво повторил Флей и повернул железный шишак. Медленно отворил он дверь, и Стирпайку, выглянувшему из-за его спины, никаких объяснений более не потребовалось. Позднее солнце заливало комнату. Стирпайк стоял, замерев, чувствуя, как по всему его телу разливается, покалывая иголочками, наслаждение. Он улыбался. Ковер обратил полы комнаты в подобие лазурного луга. На нем в сотнях картинных поз сидели, стояли, недвижные, как изваяния, или, сплетаясь в подвижную арабеску, величаво прогуливались по сапфировой почве бесчисленные снежно-белые коты. Господин Флей вышел на середину комнаты, и Стирпайк невольно отметил контраст между темной, раздерганной фигурой Флея с ее нескладными движениями и монотонным хрустом в коленях, контраст между нею и величавым изяществом и безмолвием белых котов. Они никакого внимания не обратили ни на него, ни на Флея, разве лишь перестали мурлыкать. Еще там, во мраке, перед тем, как Флей вытащил из кармана ключи, Стирпайку почудилось, будто он слышит тяжкий, глубокий рокот, ровный звук, походящий на гул морских валов. Теперь он понял, то был звук, порождаемый этим народцем. Когда они прошли под резной аркой на другом конце комнаты и закрыли за собой дверь, он снова услышал горловое урчание, ибо стоило белым котам остаться в одиночестве, как оно возродилось. Глубокое, неспешное мурлыканье, подобное голосу океана в гулкой горловине раковины.